И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостью остановиться в этих воспоминаниях. «Долго они будут говорить о моем отъезде?» — приходит ему в голову. «Но кто это они?» Он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки. Это воспоминание о мосье Капеле и 678 рублях, которые он остался должен портному. И он вспоминает слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. «Ах, Боже мой!» — повторяет он, щурясь и стараясь отогнать несносную мысль. «Однако она меня, несмотря на то, любила?» — думает он о девушке, про которую шла речь при прощании. «Да коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов. А теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер игры с господином Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. Год экономии, и все это будет заплачено, и черт их возьми! Но, несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. «А ведь я еще остался должен Морелю, кроме шевалье», — вспоминалось ему, и представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга. Сашка Б., флигель-адъютант и князь Д., и этот важный старик. «И почему они так довольны собой, эти господа?» — подумал он. «И на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать? Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно! Какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что нисколько не желаю сближаться с ними. Однако, я думаю, Андрей, управляющий, очень был бы озадачен, что я на «ты» с таким господином, как Сашка Б., полковником и флигель-адъютантом. Да и никто не выпил больше меня в этот вечер. Я выучил цыган новой песни, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а все-таки я очень хороший молодой человек, — думает он. Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится, где деньги и сколько их, где вид и подорожная, и шоссейная расписка, и все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки. В продолжении утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты. Сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя, и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже, сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц.